Весна леса. Вскрытие озер. В истории Земли жизнь озер очень кратковременна. Так вот было когда-то прекрасное озеро Берендеево, где родилась сказка о Берендее. А теперь это озеро умерло и стало болотом. Плещеево озеро еще очень молодо и как будто не только не замывается и не зарастает, а все молодеет. В этом озере много сильных родников, много в него вливается из лесов потоков, а по реке Трубежу вместе с остатками воды Берендеева озера перекатывается и сказка о Берендеях. Ученые говорят разное о жизни озер. Я не специалист в этом, не могу разобраться в их догадках, но ведь и моя жизнь тоже как озеро. Я непременно умру, и озера, и моя, и планета, все умрет. Спорить, кажется, не о чем. Но откуда же при мысли о смерти встает нелепый вопрос: как же быть? Думаю, это, наверное, от того, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти, и свое чувство жизни люди выражают только сказкой или смешком. Все люди смертны, я человек, но это ничего не значит, все умрут, а я-то как-нибудь проскочу. Эти жалкие смешки отдельных людей перед неизбежностью конца простые берендеи сметают своим великим рабочим законом. Помирать собирайся, а рожь сей. Напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я не молод, вечно занят, чтобы кувшин мой был полон водой, и знаю, что, когда он полон, все мысли о смерти пусты. Мало ли что будет когда-то, а самовар по утрам все-таки я ставлю с большим удовольствием. Мой самовар, отслуживший мне долгое время от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевной. Только в самое светлое время утренний свет встает раньше меня. Но и то я все-таки встаю непременно до солнца, когда даже обыкновенные полевые и лесные берендеи не встали. Опрокинув самовар над лоханкой, я вытрясаю из него золу вчерашнего дня, наливаю водой из гремячего ключа, зажигаю лучину и ставлю непременно на воле, прислонив трубу к стене дворца на черном ходу. Тут на верхней площадке, пока вскипает самовар, я приготовляю на столе два прибора. Когда самовар поспеет, я в последний раз обдуваю частицы угля, завариваю чай, сажусь за стол, и с этого момента не я, обыкновенный озабоченный человек, сижу за столом, а сам Берендей, оглядывая все свое прекрасное озеро, встречает восход солнца. Вскоре приходит к чаю Берендеевна, и, оглядев, все ли в порядке, у самого велит: «Опять бородищу запустил, страшно смотреть, оботри усы». Она пробирает Берендея и всегда на «вы», так равняя его с ребятами, и Берендей с удовольствием ей подчиняется. Среднее отношение к женщине, называемое словом «жена», у Берендея прошло, и жена ему стала как мать, и собственные дети как братья-охотники. Придет, может быть, время, и Берендеевна станет ему женой-бабушкой. Внучата новыми братьями, младенцем пришел, младенцем уйдешь, как и в озерах. Одни потоки вливаются, другие истекают, и если ты бережешь кувшин полным, то жизнь бесконечная. Мало-помалу сходится из леса Берендеи. Кто принес петуха, кто яиц, кто домотканные сукна и кружева, Берендеевна все внимательно осматривает и, бывает, что-нибудь покупает. Сам же Берендей выспрашивает всех, кто где живет, чем занимается, какая у них земля, вода, лес, как гуляют на праздниках, какие поют песенки. Сегодня был один Берендей из Половецкой волости и рассказывал, что у них там, в болотных лесах, есть дорога на 3 версты, бревнышко к бревнышку, и очень звал себе в гости посмотреть и подивиться деланной дороге. Другой Берендей, из ведомши, Дегтярник долго рассказывал, как он огромный пень разбирает на маленькие кусочки, как гонит чистый деготь, варит смолу и скипидар. Третий был из Заладьева. «Что это значит такое?» — спросил Берендей. «Как это понять? Заладье. А у нас там бежит речка. Мы за речкой живем. Речка же называется Лада». «Речка Лада! Как хорошо!» — восхищается сам Берендей. «Да, — соглашается довольный гость, — ведь у нас за Ладой пойдут все гладкие роскоши и по Утехину врагу, и все добрые села — Дудень, Перегудка, Хороброва, Щеголенова и Домоседка». «У нас же, — сказал Берендей Залишанин из ведомши, — только пень, смола, муха разная, комар и села недобрые, Чертоклыгина, леший раскос, идоловы порты, крамолиха, глумцы, реки, речки, потоки, родники, какие-то веточки, лапки и даже просто потные места. Все Залесье светится этим капризным узором. И все это загадывает оплавать сам Берендей, когда совершенно освободится от льда Плещеева озера. Когда солнце перелиняло всеми своими начальными заревыми красками и стало на свою обычную золотую работу, расходятся Берендеи, и сам Берендей исчезает. Тогда я завешиваю от солнца окна своей рабочей комнаты и принимаюсь за свою работу. Почему-то сегодня я не могу ничего делать, все как-то путается. Прекрасными умными глазами смотрит на меня из угла рыжий пес Ярик, угадывая, что долго мне не просидеть. Этих взглядов я не могу выдержать и начинаю с ним философский разговор о звере и человеке, что зверь знает все, но не может сказать, а человек может сказать, но не знает всего. Милый Ярик, один великий мудрец сказал, что с последним зверем исчезнут на земле все тайны. Вот на улицах в Париже уже исчезли лошади, и говорят, что так скучно стало с одними автомобилями. А посмотри, сколько у нас в Москве лошадей, сколько птиц на бульварах. Говорят, нет такого города в мире, где было бы на улицах столько птиц. Ярик, давай с тобой устроим на ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг верст на 25 остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все зверье, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в нее будут допускаться только немногие, доказавшие особенную силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру, а не засоряя его бумажками от бутербродов. Я бы так еще долго разговаривал с Яриком, но вдруг Берендеевна крикнула: «Иди, иди скорее, посмотри, какое озеро!» Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне все свое лучшее, и я свое лучшее отдал озеру. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилеями и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей. И я вспомнил то мое весеннее время, когда она мне сказала: «Ты взял мое самое лучшее». Вспомнил и то, что она же сказала мне осенью, когда солнце нас покидало, как тогда я рассердился на солнце, купил самую большую 30-линейную лампу-молнию и повернул всю жизнь по-своему. Что вышло из этого? Мы долго молчали, но один гость наш не осилил молчание и нелепо сказал, только чтобы сказать: «Видите, там утка чернеется». Глубоко вздохнула Берендеевна и тоже сказала: «Если бы я была прежняя девочкой, да увидела такое озеро, я бы на коленки встала». То был великий день весны, когда все вдруг объясняется, из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозных, ветреных дней. Все это было необходимо для творчества этого дня.